подал его матери Манифе. Тихий говор пошел по келарне. «Мы не согласны», — возвысила голос кривая мать из Марагда. «Не подобает православным христианам австрийского благословения принимать, ни службы их, ни крещения, ни даже молитесь с ними, ниже в дому их пребывать, то часть антихристового полка». Из Марагдину речь поддержали несогласные старицы. И было таких довольное число. «А покажите, матушка, от Писания», — с важностью обратился к Измарагде Василий Борисович, «в чем Богом устроенная иерархия, ее же вы укорительно нарицаете австрийскую, неправильно?» «Чего тут доказывать?» — с запальчивостью вскрикнула Измарагда. «Первый от ваш архиерей из греков? Значит, от смущенные Никонианская церкви, обливанец». «Несправедливо, говорите, матушка», — сказал Василий Борисович. «Хоть греки и во многом от правой веры отступили, но истинное крещение в три погружения сохранили, и крещение их несть еретическое, церковию по соборным и святоотеческим правилам прията быть может. Обливанцы они, обливанцы! Все едино, что хохлы, аль белорусцы!» В истошный голос кричала мать Измарагда. «А святейший Филарет-патриарх повелел белорусцев совершенно крестить. Обливанцы! Обливанцы!» Кричала Евтропия обители Игнатьевых, Метадора из напольной обители, Иринарха, игуменья скита Ворошиловского, мать Нонна, игуменья скита Гордеевского. «Много есть тому свидетелей, что речи ваши неправильны», — старался перекричать их Василий Борисович. «Многие из наших христиан древнего благочестия нарочито многотрудный путь в Греки и во Египет предпринимали, и во Святом Граде Иерусалиме были, и повсюду видели у греков истинное трехпогружательное крещение. Нарочито и во град Енос ездили, и держи приятый митрополит Амвросий рождение имел. И тама младенцев крестят совершенно в три погружения. Сами, государь мой, о том письма получали», — закричала мать Евтропия. «Из зарубежских христиан и у нас знакомцы есть. За Дунаем-то не больно приняли вашего Абросима. Не хотим, дескать, обливанщины, не оскверним души наши». «Это одна клевета и неразумие», — возразил Василий Борисович. «По должном испытании задунайские приняли возрожденную иерархию, смирились, и у них теперь поставленный господином митрополитом архиепископ Аркадий, что прежде был настоятелем в Лаврентьевском монастыре в Ветковских пределах. А коли ты посланником прислан, так басен-то не плети», — резко сказала Василию Борисовичу мать Нонна, игуменья Гордеевская, кидая на него гневные взоры. «Немалым ребятам сказки рассказываешь. Послуха поставь, очевидца, да святым писанием слова его укрепи, вот что. Я вам послух, я вам очевидец», — степенно проговорил Василий Борисович. «Богу споспешествующую обтек ас многогрешные греческие области. В Цареграде был, во Святом Граде Иерусалиме живописному гробу поклонялся и повсюду самолично видел, что у греков трехпогружательное крещение всеобдержно, и нет между ними латинского обливания. Свидетель мне Бог!» «Лгет!» — вскричала Измарагда, за ней Митродора, Нонна и другие старицы. Сноска. Лжет. И такой шум поднялся на соборе, что мать Манефа шепнула Иосифу: «Прекрати бесчиние, да помягше смотри, укорительными словами не обзывай». Чухламской дворянин ударил в кандию и во всю мочь крикнул: